Глава 5. Саммер. Я всегда поднимаюсь рано, а сегодня умудрилась проснуться аж в 5 утра, раньше всех своих будильников. Пока готовится кофе, прокладываю маршрут до школы. Идти до нее из дома всего около часа — это просто отлично. Я люблю ходить пешком на любые расстояния. Может, это странно, но зато полезно и более-менее держит меня в форме. И это единственная физическая нагрузка, которую я в силах вытерпеть. Спорт — это не мое. Я слишком неуклюжая, чтобы выполнять хоть какие-нибудь, даже самые простые упражнения. Но гулять и бегать я обожаю. Когда я вижу сверкающее стеклом двухэтажное здание школы, меня начинает подташнивать. До этого я никогда и нигде не выигрывала. Поэтому этот интенсив особенно ценен для меня. Я волнуюсь, сжимаю ремешок сумки и делаю 2 глубоких вдоха. Все пройдет хорошо. Судя по тому, что я знаю о Генри, пусть информация и взята из сети, он очень легкий и веселый человек. Уверенно учиться под его руководством будет одно удовольствие. В главном просторном холле меня встречает темноволосая девушка с прекрасными голубыми глазами, с планшетом в руках. Вокруг нее стоят несколько человек. «Здравствуйте, вы на курс?» Она широко мне улыбается, и от ее улыбки дышать становится чуточку легче. «Да, Саммер Рид». «Отлично». Она что-то отмечает в своем планшете. «Теперь все в сборе. Меня зовут Дженнифер Джой. Я ассистент Генри Миллера. И это ваша будущая группа». Дженнифер оборачивается к незнакомым мне людям позади. Их 5. Все разного возраста. 3 девушки и 2 мужчин. Дженнифер просит следовать за ней, и мы, обменявшись дружелюбными улыбками, двигаемся вглубь здания. Через пару минут мы попадаем в большой светлый класс с панорамными окнами и с потрясающим видом на зеленую аллею и фонтан. Занимайте удобные места. Генри подойдет через 5 минут. И сильно не волнуйтесь, сегодня будет легкий ознакомительный день. Пока ждем, расскажу вам, как будет проходить обучение. Программа довольно интенсивная. Сразу предупреждаю, что работы будет много. С понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера вы будете учиться. Каждое занятие длится от 2 до 3 часов. Между занятиями перерывы 30 минут. Тут есть комната отдыха и буфет. Неподалеку также есть кафетерий. Занятия будут проходить не только в классах, но и на улицах города. Более подробно вам расскажет сам Генри. Школа закрывается в 10 часов вечера. До закрытия у каждого из вас будет возможность работать в классах, оборудованных необходимой техникой, где вы сможете самостоятельно закреплять теоретические данные и распечатывать при необходимости свои работы. Есть какие-то вопросы? Кто-то из ребят подает голос, и в этот момент дверь открывается с тихим скрипом. Все разговоры мгновенно затихают. В кабинет с широкой улыбкой заходит высокий загорелый мужчина в роговых очках. На нем легкий оранжевый кардиган с закатанными рукавами, черные брюки чинос и кожаные лоферы в тон брюкам. «Спасибо, Джен. Пока можешь быть свободна». Дженнифер кивает, ободряюще нам улыбается и покидает нас. Я смотрю на вошедшего мужчину, затаив дыхание. Это он. Это Генри Миллер. В жизни он еще более хорош собой. Чертовски хорош. Зеленые глаза лучатся теплотой. Бронзового цвета волосы закручиваются в забавные кругляшки. Он выглядит моложе, чем на фото в интернете, а его английский акцент вживую — словно мед для ушей. У меня никогда не было такого молодого и симпатичного преподавателя. И на самом деле это жутко отвлекает. Как настроиться на работу? Всем привет. Сразу назову одно единственное правило и начнем. Мы все тут друзья, и я просто Генри. Никаких мистер Миллер и прочего. Хорошо? Все словно завороженные кивают. Прекрасно. Я очень рад всех вас здесь видеть. Лучшие из лучших». Генри с улыбкой оглядывает каждого из нас. Когда он задерживает на мне свой взгляд, мои щеки тут же розовеют. «Черт возьми, и с ним мы будем видеться каждый день на протяжении месяца. Это просто подарок судьбы. Я надеюсь, мы сможем создать комфортную и поддерживающую атмосферу во время нашего обучения. Если у нас возникнут вопросы или нужна будет помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне или к Дженнифер. Мы здесь, чтобы помочь вам развиваться и достигать ваших целей в области фотографии. Сейчас я предлагаю нам всем познакомиться. Я начну с себя. Мне 33 года. По знаку зодиака я рыбы. Полагаю, для некоторых важно это знать». Генри снисходительно улыбается дамам, и мы смеемся. «Родился я в семье фотографов, в самом центре Лондона. Мои родители ценили искусство во всех его проявлениях, и с самого детства я был окружен эстетикой и творчеством. Страсть к фотографии у меня появилась довольно рано, лет в 10, а в 12 мне подарили первую камеру, самую простую, от Kodak. Снимал я все подряд, всегда и везде. После окончания средней школы поступил в Центральный колледж Сент-Мартинс, где уже серьезнее погрузился в мир изобразительного искусства и фотографии и понял, что преподавать мне нравится так же сильно, как снимать. Я и моя команда проделали просто колоссальную работу, чтобы открыть здесь первый филиал и иметь возможность дарить знания не только людям из Европы, но и Америки. Уверен, для нас это не предел, а только начало». Когда Генри замолкает, класс разражается аплодисментами. Он предоставляет следующее слово девушке с короткими каштановыми волосами и изумрудными глазами, сидящей слева от меня. Ее зовут Эмма Стюарт. Она фотожурналист из Бруклина. Ей 28 лет, и ее страсть — это уличная фотография. Следующим подает голос Эдвард Гиллум. Высокий, харизматичный мужчина с черными волосами и бородой. В свои 35 он считает себя ветераном в области модной фотографии. Он уже успел поработать со многими известными моделями и брендами, так как живет в Лос-Анджелесе и старается не пропускать ни одной звездной тусовки. Сара Ли. Очень миниатюрная, милая азиатка из Сан-Франциско. Графический дизайнер-фрилансер с ярким взглядом на современные тенденции и искусство. Она на год старше меня, и я радуюсь, что в нашей группе есть мои одногодки. Майкл Браун, 40-летний спортивный мужчина из Денвера, с проседью в коротких темных волосах. Фотограф природы и путешественник, работавший в экстремальных условиях. И 30-летняя Люси Грин из Чикаго. Худощавая блондинка с длинными волосами и яркими голубыми глазами. Фотокорреспондент, сосредоточенная на социальных проблемах и активизме. Когда очередь доходит до меня, я смущенно хмыкаю, и Генри ободряюще мне улыбается. «Меня зовут Саммер Рид. Я из Сисера, маленького городка в штате Иллинойс. И я тут самая младшая. Мне 22 года». «Прекрасный возраст. Расскажешь историю своего имени?» Генри присаживается на край стола и смотрит крайне заинтересованно, как, в принципе, смотрел на каждого из ребят. Но я все равно смущаюсь от такого пристального внимания. «О, тут ничего интересного. Так назвал меня отец, потому что я родилась в один из самых жарких июльских дней. Ну и лето — его любимое время года. Он особо не заморачивался». Я усмехаюсь, и Генри с ребятами смеются. «Очень незаурядный выбор. Какой жанр предпочитаешь?» «Основное направление — это портрет, но также люблю пейзаж и уличное фото. Я стараюсь не зацикливаться на чем-то одном. Мне интересно попробовать все». «И это правильно». Генри хлопает в ладоши и отталкивается от стола. «Какие вы все талантливые и классные ребята! Я очень рад с вами познакомиться. Итак, за этот месяц я постараюсь научить вас создавать такие кадры, которые обязательно оставят след в истории. Мы изучим гармонию света и тени, и я поделюсь с вами еще многими полезными и интересными приемами. Также мы будем посещать фотовыставки и музеи, чтобы развивать художественное восприятие окружающего мира. Надеюсь, что наша школа станет для вас местом, где ваш творческий потенциал раскроется на максимум. Добро пожаловать!